Жизнь протекала своим чередом. Я завис дома, шаряясь по 4 раза в день. Чтобы хоть как-нибудь себя занять, поступил в колледж Мехико-Сити. Студенты потрясли меня своими забитыми, жалостливыми физиономиями. Впрочем, я тогда к ним не особо присматривался. Когда после года на джанке оглядываешься назад, чувство такое, что времени нет вообще. Четко проступают только периоды ломок. Еще запоминаются первые несколько раз и то, как ширялся, когда ломало по-настоящему. Даже в Мехико всегда наступает день сплошных обломов. Аптека закрыта, твой мальчик выбился из графика, а Коновал мотанул из города на очередную фиесту. Короче, затариться не можешь. Конец месяца. Джанка нет. Меня трясет. Жду пришествия старина Эка с его рецептами. Джанки полжизни проводит в ожидании. У нас в доме обитал на содержании противный серый котище. Решив продемонстрировать любовь к животным, я сгреб вышеозначенного питомца и усадил к себе на колени, чтобы приласкать. Когда тот захотел спрыгнуть, усилил хватку. Кот, пытаясь удрать, стал мяукать. Я наклонил лицо в надежде коснуться холодного кошачьего носа своим, и питомец, не будь дурак, оцарапал его. Слегка проехал, даже не до крови, но и этого хватило. Держа кота на вытянутой руке, свободной надавал ему пощечин. Кот орал и царапался, потом обделал мне в знак протеста штаны. Несмотря на кровоточащие руки, я продолжил клотить ему по морде. Животное вырвалось и помчалось в туалет, наполнив его с испуга невнятным шипением и жалостливым мяуканьем. «Сейчас покончу с этой скотиной», — решил я, схватив тяжелую разрисованную палку. От ручьем тек по лицу. Я весь дрожал от возбуждения, облизав губы, притаился у клозета, готовясь пресечь любые попытки к бегству. В этот момент ввалилась моя старушка, и палку пришлось опустить. Кот, пользуясь благоприятной ситуацией, выполз из туалета и рванул вниз по лестнице.